принадлежавшего к старинной дворянской фамилии, сохранила свой титул графини. Граф, так мы и будем теперь называть итальянца, проводил все время на охоте и в знакомстве со всеми соседними владельцами. Графиня же жила в полном уединении. Люди, знавшие прежде при дворе императора Наполеона I, прекрасную, блестящую Елену де Кергац, с трудом узнали бы ее теперь в этой бледной, изможденной женщине с грустным взглядом, усталой походкой и печальной улыбкой покорности. 4 года тому назад графиня де Кергац, томившаяся уже несколько месяцев смертельным беспокойством относительно судьбы своего мужа, явился капитан Филиппоне весь в черном. Капитан, как известно, любил Елену. Но его любовь внушала молодой женщине только глубокое отвращение к этому человеку, потому что она инстинктивно угадывала его фальшивую, извращенную натуру. Много раз после своего замужества она пыталась открыть глаза своему мужу Арману де Кергац на его дружбу с итальянцем, но, к несчастью, полковник питал к нему слепую, непоколебимую привязанность. Увидев капитана, графиня вскрикнула, предчувствуя несчастье. Филиппоне медленно подошел к ней, взял обе ее руки в свои и сказал, утирая лицемерные слезы: «Господь прогневался на нас, графиня. Он отнял у вас мужа, а у меня друга. Будем же вместе оплакивать его». Только спустя несколько дней вдова узнала о завещании своего мужа, в котором он, безумец, умолял ее выйти за своего убийцу и дать в лице его своему ребенку второго отца. Но отвращение графини к Филиппоне было так сильно, что она возмутилась и ответила ему отказом. Итальянец был сговорчив и терпелив. Казалось, его самого удивила воля покойного друга. Он считал себя недостойным занять его место и просил только как милости позволить ему быть простым покровителем, преданным другом несчастной вдовы и опекуном сироты-малютки. В продолжении 3 лет этот человек так хорошо играл свою роль, выказал так много привязанности, доброты, преданности и самоотвержения, что, наконец, обезоружил графиню. Она стала думать, что ошибалась, составив себе о нем такое дурное мнение. Затем настали неприятные последствия времен империи. Графиня де Кергац по своему рождению была незнатного происхождения, но она была вдовой офицера, служившего в армии Наполеона, и вследствие этого подверглась некоторому преследованию. Тут она больше, чем когда-нибудь, поняла ужасное одиночество вдовы, обязанной жить для своего сына. Филиппоне занимал при дворе хорошее положение и мог быть полезен в будущем для сиротки. Это обстоятельство повлияло на графиню в пользу итальянца. Она уступила, наконец, ему настоянием и согласилась выйти за него замуж. Но странное дело, как только она связала свою жизнь с этим человеком, прежнее отвращение, внушаемое им, вспыхнуло в сердце графини с новой силой. Филиппоне же, достигнув своей цели, счел лишним продолжать играть роль преданного друга. Его извращенная натура, злой и мстительный характер приняли свой настоящий вид, и он, казалось, хотел отомстить Елене за ее прежнее пренебрежение. Тогда для бедной женщины началась одинокая жизнь, полная скрытых страданий, причиняемых ей тиранией мужа. Филиппоне улыбался жене при людях и был ее палачом наедине. Негодяй изобретал небывалое мучение для этой благородной женщины, имевшей несчастье поверить ему. Его ревнивая ненависть простиралась даже на ребенка, напоминавшего ему первого мужа графини. И когда она снова готовилась сделаться матерью, в голове итальянца созрел такой гнусный расчет: «Если маленький Арман умрет, мой ребенок наследует огромное состояние, а 4-летнему ребенку так легко умереть».